Жук сказал, что я буду счастлив в любви и встречу родственную душу. Это обещание запало в мою память. Я был, в общем-то, удовлетворен своими отношениями с Артуром. Не хочу втягивать его в эту историю даже мысленно, так что рассказывать про него не буду. Но за годы знакомства между нами накопилась взаимная усталость, а близость выродилась в привычку. Поэтому я совсем не удивился, когда Жук велел мне обратить внимание на одного молодого умника из фонда эффективной философии, заседающего в Фейсбуке. «Это твоя судьба», — сообщила мне одна из глубоководных молний. Причем несколько раз подряд. Его звали Семен. Да, бывают философы по имени Семен. И его молодое свежее лицо в круглых очках сразу мне понравилось. Он был, как мне показалось, альбиносом. У него была розовая кожа и очень светлые, почти белые волосы. Но это мне тоже нравилось. Он был моложе меня. Сомнений насчет него не было никаких. У нас так часто бывает при первом взгляде на фотографию. Как сказал один знакомый гомофоб, знаете, эти мужские глаза, в которых ежедневно отражается чужой член, что-то в них меняется навсегда. Я прочитал все доступные статьи Семена, и он надолго погрузил меня в философические мысли. Если они вам не интересны, прыгайте к следующей главе. Сюжет они не развивают никак, но мне кажется, они важны, потому что мы начинаем сближение с другим человеком, пропитываясь теми смыслами, среди которых он живет. Семен называл себя либералом, но не в том кухонном смысле, в каком либералы мы все, а высоком идейном. Он был либералом-философом. Для москвича это было самой умной и безрисковой лонг-позицией. Было ясно, что ФСБ не дает свежим росткам европейского выбора зачахнуть без еды даже в наше смутное время. В России не рекомендуется непрошенно подвывать утюгу, кидая камни в либеральную витрину отчизны, на которую тратит последнюю выручку «Газпром». Но можно без всяких проблем годами состоять в непримиримой фронде, откуда набирают кадры для Министерства финансов. Властям ведь не нужны неуправляемые друзья. Властям нужны управляемые враги, чтобы ниша была плотно занята и случайных идиотов в ней не заводилось. Чирикать они могут что хотят, главное, чтобы в час икс повернули толпу куда надо. Вот поэтому чекисты будут надувать через камуфлированную соломинку все это либеральное разнотравье и многоцветье, даже если нефть упадет до пяти. А всяких там националистов и патриотов, увы, ждет финансирование только по остаточному принципу. Но вы, я думаю, в курсе и без меня. Я уважаю любой бизнес, и мне в голову не пришло бы требовать от попика, чтобы тот сам верил в своего бога. Семен в него и не верил. Сама подобная постановка вопроса была абсурдной. Он был современным оператором смыслов и не служил идее, а торговал ее деривативами, тщательно обдумывая, с каким продуктом выйти на рынок. Например, он постоянно повторял: «Либерализм исходит из простой идеи. Человек принадлежит самому себе. Это есть главная аксиома» и так далее и тому подобное. Про это он мог рассуждать печатными листами и довольно связно. Но он никогда не задавался вопросом, что вообще значит принадлежать себе. Кто реальный бенефициар этого воображаемого офшора и через какие механизмы происходит контроль? Семен не интересовался этим не потому, что был полным идиотом, а потому, что сознательно кривил, так сказать, туннелем эго. Как философ он, конечно, все время лгал, не в том смысле, что говорил неправду, что есть истина, а в том, что умно и расчетливо перемещался по полю смыслов, наступая только на те слова, где уже были чужие надежные следы, и именно это было в его философии главным. Я не видел здесь моральных проблем. Современным философам невозможно было бы жить и работать, если бы они не лгали синхронно сразу всей корпорацией, поглядывая друг на друга для ориентировки, потому что им ни в коем случае нельзя говорить о том главном, что понимает любой трейдер. Вся их цивилизация ценностей и смыслов принадлежит далеко не себе. Она принадлежит вместе со всеми смыслами, ценностями и прочими жировыми складками той самой компании потных от страха фальшивомонетчиков, которую оптимисты называют мировым правительством. Если вы занимаетесь золотом, вы знаете все это наверняка, потому что торговля КСАУ – одна из тех профессиональных кочек, откуда закулисная мировая механика видна безошибочно и точно. Об этом постоянно пишут в серьезных профессиональных изданиях, потому что играть на рынке, не понимая таких вещей, сложно. Об этом не догадываются только мировые так называемые философы, но именно в этом и заключается их нелегкий труд. Картель, управляющий мировыми делами через систему тонкой и многоступенчатой гидравлики, вообще не таится от бесстрашной философской мысли в сумраке. Он скорее сам отбрасывает ту сумрачную тень, в которой философская мысль блуждает, пытаясь понять, на что теперь дают гранты. А на что их дают, проще всего выяснить, посмотрев, чем озабочены актуальные художники, мыслители и прочий гуманитарный корпоратив. Я не хочу сказать, конечно, что все эти люди куплены с потрохами. Вовсе нет. Мир гораздо жестче. Платить начинают только тем, кто сам пробился в топ. А к этому моменту всякий мыслитель хорошо понимает, о чем мыслить, а о чем нет. Современный Декарт подобен элементарной частице. Он проявляется лишь там, где этого требуют расчеты и балансы. Во всех остальных ситуациях он неощутим, как электромагнитная волна. Поэтому все духовные объекты, мерцающие сегодня в гуманитарной вселенной, сделаны из денег. И основной, вернее, единственный вопрос философии звучит в наше время так: из чего сделаны сами деньги? Но философы умные ребята и молчат по этому поводу в тряпочку. Конечно, это поразительно. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, вынимает прямо из воздуха нечто такое, за что все остальные, включая самих философов, всю жизнь грызут друг другу глотки, а философы тихонько перетирают за гендер и ищут, чтобы еще осудить или одобрить своим непререкаемым авторитетом. Вот и выходит, что думать обо всем приходится нам, трейдерам. Скажу честно, основной вопрос ясен мне не до конца. Глобальная финансовая система опирается на доллар. Вера в доллар, если по науке, основана на балансе платежеспособности ФРС. Слово solvency на русский формально не переводится. А этот баланс, может, это профессиональная слепота, и я чего-то не понимаю, но реально он опирается только на тоненькую жилку золота, если, конечно, не считать долгов американских, сами знаете, кого друг другу. Фед, правда, очень не любит про это вспоминать. С другой стороны, говорит, что доллар не обеспечен ничем, все-таки преувеличение. Он обеспечен хотя бы 10 авианосными группами. Рубль, с другой стороны, тоже вроде бы подкреплен огромным количеством вполне реальных боеголовок, но они ему от чего-то ни капли не помогают. В общем, мой третий глаз, похоже, наглухо закрыт, и эта тема для меня мутна. Но если говорить о практическом аспекте, все очень просто. Доллар – это желудочный сок картеля, с помощью которого тот переваривает мир. Мы все – пища в желудке. А различные комбинации слов и картинок, встречающиеся в информационном поле мейнстрима, это слюна и ферменты. Вату даже жалко. Она год за годом пытается создать свою элиту, чтобы перестать быть пищей, а элита, развив когнитивные навыки, прикидывает цепким молодым умом, куда все идет, и превращается во враждебную слюну. И не надо никакой конспирологии «вот я, а вот Семен». Так что на самом деле Семен был примерно таким же либералом, как немецкая овчарка. Он, как и я сам, был трейдером. Я, естественно, не вкладываю в термин осуждения. Его ватные оппоненты принадлежали к той же философской школе, только были окрашены в другую масть, неумны и уверенно проигрывали собачьи гонки. Все это не имело для меня значения, рынок философских категорий и их текущие котировки были мне не слишком интересны. Если вы поняли, что происходит с золотом, вы уже знаете, что происходит с культуркой, политикой, идеями и всем прочим. Сила сама себе это продает и сама у себя покупает. Смотрите мой второй обзор по золоту. А рядом стоят такие вот философы и бренчат на своих лирах о том, что... Смотрите мой первый обзор. Я, собственно, и сам был философом, только по commodities. А Семен был брокером по ценностям и смыслам и работал, естественно, только с теми позициями, которые обещали нормальное ралли. Поэтому его извод руссо-либерализму раздражал меня не своим идеологическим смыслом, а неуместным для пищеварительного фермента пафосом, и особенно постоянными ссылками на какие-то свободные рынки, которых в мире не осталось года так с 2009-го, что знает любой профессионал. Как и все гуманитарии, Семен путал рынок с международным казино, где картель позволяет спекуляторам играть чужими сбережениями на старость. Словом, его философию я всерьез не принимал, да и он сам, скорее всего, тоже. Но у Семена было удивительное чувство стиля. Когда в Париже застрелили карикатуриста Шарли, и над российскими сетями взошел тег «Я граф парижский», Семен не поддался стадному чувству и солидаризировался с позицией главы французского королевского дома, графа Парижского, осудившего одновременно и убийц, и провокацию. Некоторое время в Фейсбуке Семена в качестве юзер-пика висела строгая надпись на фоне бледных лилий «Я граф Парижский», чем он приятно контрастировал со своими соседями. И убрал он эту картинку тоже как раз тогда, когда было нужно, а не тремя неделями позже, как некоторые. Таких очаровательных мелочей было немало, и еще мне очень нравились консумерические пассажи Семена. Он их регулярно вывешивал в Фейсбуке между бичеваниями и плевками, доказывая материальную эффективность своей философии. Это была продвинутая схема эконом-потребления по-московски, позволяющая сберегать деньги, сохраняя уважение к себе, и в этом смысле мы с ним были почти близнецами. Семен относился к тем молодым московским интеллектуалам, что держат на рабочем столе «Худо-мир» и постят в интернете подробные отчеты о вчерашней дегустации красного. Таких много, но Семен выглядел среди них крепким профессионалом. Красненькое у него стоило обычно в районе $100, а сигары были настоящей кубой. Теперь в этом уже не было никаких политических двусмысленностей. Демонстрация акта потребления в его постах имела форму внезапного разговора с невидимым другом о приятных мелочах жизни. А определение самого себя через этот акт было таким простодушно-наивным, что даже вызывало симпатию. Его профильные боевые листки были, правда, не о сигарах. Он как бы ловил утреннее солнце экраном своего смартфона и слепил им мирового вия, в надежде, что референты уже подняли тому веки. Маркетинг мобильных приложений походил в его исполнении на оду к вольности и наоборот. В общем, паренек пребывал на самом острие духа и был настоящим интеллектуалом, не то что помешанный на тачках Артур. Замечу, что нет ничего трогательнее, чем молоденький гуманитарий, рассуждающий о техническом прогрессе. Думаю, что стрейта примерно так же заводит лепечущая блондинка. Но особенно меня тешило наше профессиональное сходство. Мне казалось, что мы торчим в информационном поле точно напротив друг друга, как два антипротестных фонаря на проспекте Сахарова. Где-то читал про такие. Мне нравилась метафора. Да, мы не горим, то есть излучаем сумрак, и больно бьем током любого, кого приводит к нам реальная человеческая нужда, но мы не полностью лишены полезных качеств. У нас можно поучиться недорогим стилистическим решениям. Хумидор, хорошее красное и приемник метаспама, требующий ежедневной подзарядки и ношения на запястье, уже почти объединили нас с Семеном в одно целое. Чем дольше нас подвергают гипнотическим процедурам, тем полнее мы принадлежим себе. Я помню, и самое сладостное в том, что одна из этих процедур «Ты мой малыш». То есть я уже начал придумывать двусмысленные нежные фразы, чтобы вдохнуть в его ухо. Словом, я с удовольствием выполнил бы указание жука плотно сблизиться с так подробно изученным мною объектом. Вот только рассказывать о дальнейшем мне неловко. Читатель может принять меня за извращенца. Но придется.